А как я уже выяснил, многое из моего прошлого мира здесь работает, главное правильно приспособить. Пришлось потратить несколько часов, чтобы отработать новые руны, и за окном уже начало темнеть. Откладывать визит на потом я не собирался, так что сообщил родным, что переночую отдельно. Все равно у них в гостинице не было лишних мест. Пришлось тщательно все спланировать, найти дыры в охранной системе поместья Брагиных и подвергнуть себя немалому риску. Но уже ночью мне удалось проникнуть внутрь и остаться незамеченным. Нанеся нужные руны на стену пристройки, я заложил таймер на 5 минут, и послание, которое должно было проявиться под конец горения. Закончив с этим, я как следует притаился и начал ждать представления. Через 5 минут в поместье Брагиных начался пожар. Тут же раздались крики и визги нескольких служанок, после чего на сцене появился тот самый огневик, к которому у меня было несколько вопросов. Разбираясь с пожаром, управляющий умудрился отослать всех слуг, и к моменту, когда огонь стих, он остался совершенно один, что хорошо сыграло на атмосферу, когда на обгоревшей стене внезапно вспыхнула заготовленная надпись. Упускать возможности я не стал, и, натянув капюшон, вышел из укрытия, встав позади управляющего, после чего достал телефон и начал запись видео. «Кто тебе заплатил?» Прямо спросил я холодным тоном. Огневик вздрогнул, обернулся и медленно поднял руки. Похоже, я и впрямь смог его как следует напугать, что он даже стал волноваться за свою жизнь. Тем лучше. Дважды повторять не стану, не дожидаясь ответа, сказал я. Не советую испытывать мое терпение. Нет, Красов Игнатий Леонидович, заикаясь, ответил управляющий. Ну точнее, его зэзам. Как я и думал. Теперь у меня есть и подтверждение, и доказательства. Запись такого признания, возможно, и не самая хорошая улика, но в совокупности с чем-нибудь еще она уже может получить реальный вес. Неважно, прервал я его, я услышал достаточно. На этом все. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе не стоит делать глупостей. Я все понял, тут же ответил огневик. Все понял, этого мне было вполне достаточно, я не стал задерживаться и перемахнул через забор раньше, чем управляющий успел меня заметить, после чего сразу же скрылся в собственном поместье. Уж тут-то точно никто не станет меня искать. Проверив, что за мной нет хвоста, я вновь засел на кухне. Хорошо бы немного поспать, но идти куда-то прямо сейчас было бы слишком подозрительно. Если управляющий поместья Брагиных решит передать это дело полиции, они могут проверить мое время заселения. Сейчас же я в случае чего могу сказать, что просто оценивал повреждения дома и охранял его ночью на случай, если поджигатель решит закончить начатое. Хм, а ведь действительно, есть у меня несколько заклинаний, подходящих для защиты от конкретных людей, на случай, если Некрасовы решат заявиться сюда сами. Нужно только немного материала для настройки, например, волос отца Некрасова. Заглянув в кладовую, которая пострадала не так уж сильно, я решил немного покопаться в вещах, которые остались от прошлых жильцов дома. Насколько мне было известно, мама не выкидывала вещи бывших, а хранила как память. Женщины, что сказать, мне повезло, коробки оказались подписаны, так что я не рисковал что-то перепутать. Волос покойного Некрасова нашелся быстро, и я сразу приступил к установке защиты. В каком-то роде я планировал создать простейший артефакт с установкой на все семейство Некрасовых. От нанятых посланцев по типу Земцова это, конечно, не защитит, но лишним точно не будет. Прикинув, как должны выглядеть нужные руны в этом мире, я отковырял пару обгоревших деревяшек и нанес нужные руны на их поверхность, после чего наложил несколько связующих рун на волосы и скрепил эту конструкцию в одно целое. Примитивный артефакт мигнул синим, показывая, что я все сделал верно, и я спрятал его в той же кладовке. Теперь, если хоть кто-нибудь из семьи Некрасова оказывается около территории моего дома, сразу же сработает система звукового оповещения. Обычно, чтобы остановить опытных магов, нужно использовать дорогостоящие артефакты высокого уровня, и то без гарантии успеха, ведь они могут выполнять только роль ловушки, хоть и довольно продвинутой. В моем же случае побеждать вторженцев и не нужно. Сирена подаст сигнал всем в округе, что что-то происходит, и этого уже будет достаточно. Закончив со всеми делами, я вышел на улицу. Находиться в доме уже было физически трудно из-за запаха гари. До рассвета оставалось еще несколько часов, и я решил пройтись пешком до поместья Некрасовых. Как и большинство аристократов, жили они в столице, и Игнатий Леонидович исключением не был. Добрался до нужного места я уже к утру. Поместье старшего Некрасова было в несколько раз больше моего, и сразу было видно, что их род не бедствует. До состоятельных князей, конечно, им было далеко, но в отличие от текущего положения моей семьи, они были графским родом не только на бумаге. На входе даже стояли охранники, причем не обычные люди, а маги второго уровня. Держать таких на постоянной основе достаточно дорогое удовольствие. «Стоять!» — гаркнул один из стражей, стоило мне подойти к воротам. «Кто? К кому?» «Чернышов, Виктор», — спокойно ответил я, — «к Игнатию Леонидовичу». «Вам назначено?» — прищурился второй охранник. «Игнатий Леонидович сегодня не принимает гостей». «Ага, он здесь», — кивнул я. «Это хорошо, значит, не зря пришел. Не назначено, но уверен, что он меня примет. Просто назовите ему мою фамилию, этого будет достаточно». «Да что этот сопляк себе позволяет?» Не глядя на меня, спросил у своего товарища первый. «Гоним его?» «Подожди», не стал торопиться второй. «Держится он слишком уверенно, возможно и правда лучше сообщить о его приходе. Хуже будет, если прогоним, а потом окажется, что зря». В ответ на их обсуждение я не удержался и усмехнулся. «Действительно, какие хозяева, такие и слуги. Вот так в открытую говорить все это, ссылаясь исключительно на мой возраст. Неудивительно, что они не смогли найти работу получше охранников. Ладно, мы сообщим, ожидайте», наконец обратился ко мне первый, в то время как второй связался с кем-то по рации. «Но если это будет зря, то у тебя проблемы, пацан». Я не удержался от очередного смешка, но и слишком уж провоцировать этих двоих не стал. «Устроим мы настоящий бой, у меня были бы все шансы на успех, но в реальной жизни от подобного нет никакого смысла, и это должны понимать даже они, так что их провокации – это не более чем проявление острой формы синдрома вахтера». Долго ждать не пришлось, уже спустя пару минут у второго охранника сработала рация. «Входите», открывая ворота, кивнул он мне. «Игнатий Леонидович дал добро, вам в приемную, со входа сразу прямо, увидите». Последовав указаниям, я добрался до приемной, где меня уже ждал старший Некрасов. Им оказался здоровенный усатый мужчина лет за 50, в дорогом костюме. Смотрел он на меня с подозрением и не спешил начинать разговор. «Я, впрочем, тоже. Зачем вы здесь, Чернышов?» Наконец, прямо спросил Некрасов. «Не думаю, что у нас есть хоть один повод для знакомства. А я вот думаю, что есть, Игнатий Леонидович», спокойно сказал я. «И даже не один повод, а сразу несколько, начиная с нападения на меня вашего племянника и заканчивая вашей местью мне в виде организации поджога». Дядя Арсения вздрогнул, но старался не подать виду. Похоже, он явно не ожидал, что я буду себя так вести, ведь официально я был все еще подростком и вообще должен был бояться ему в глаза смотреть, а тут, видите ли, отвечаю на равных. «Да что вы такое несете?» — прищурился Некрасов. «Не бойтесь, что за такие слова придется отвечать». «Не боюсь», — ответил я. «Арсений пытался меня убить, и у меня есть достаточно доказательств, чтобы его выгнали из академии. Пока что я не хотел доводить до этого, но после того, что вы сделали, я могу и передумать». «Угрожать мне вздумал», — рявкнул Игнатий Леонидович, а температура в помещении резко подскочила на десяток градусов. «Да будь у меня желание, от тебя даже пепла не останется. Мы оба знаем, что это пустые угрозы», спокойно сказал я. «О том, что я пришел сюда, известно многим, так что в случае чего подозрения сразу падут на вас. Я предлагаю решить все миром». «Да кто ты вообще такой, чтобы ставить мне условия?» Некрасов-старший так и пылал от злости, но не мог ничего поделать, ведь я был прав. «Значит, предлагаю вам такой вариант», проигнорировал я его. «Вы отстаете от моей семьи, оплачиваете ремонт дома, после чего мы больше никогда не пересекаемся, а Арсений продолжает учиться в академии. Или же я передаю все доказательства в академию и полицию, и тогда у вас обоих будет куда больше проблем». В качестве доказательства я показал ему видео с признанием от управляющего. «Это только малая часть того, что я собрал. Выдвинув свои условия, я просто ждал, когда старший Некрасов решится. По его лицу уже было видно, что он не находит иных вариантов отделаться от меня. Убить меня нельзя, запугать вряд ли получится, и ему неизвестно, блефовал я или нет. И если нет, то проблем у их рода и правда будет очень уж много, а значит, ему придется договориться. Да, он может подкупить полицейских, но не специальный отдел расследования магических преступлений. Там все гораздо серьезнее. «Я согласен», – медленно сказал Игнатий Леонидович. «Мой заместитель Геннадий свяжется с тобой, чтобы решить вопрос. Но не думай, что я об этом забуду. Если я узнаю, что это был просто блеф, не узнаете», – вклинился я. «И если на этом все, то я вас более не задерживаю. Останавливать меня никто не стал, и я спокойно покинул поместье Некрасовых, после чего сразу же заказал такси до гостиницы. Оставалось самое сложное. Нужно было рассказать родителям о произошедшем и убедиться, чтобы они не наделали глупостей. Поздоровавшись с домашними, я присел на кровать и попросил всех ненадолго отложить их дела. «Мне есть, что вам всем сказать», — серьезно начал я. «Попрошу выслушать меня внимательно. Сынок, что-то случилось?» — заволновалась мама. «У тебя какие-то проблемы?» «Нет, наоборот», — ответил я. «Наши проблемы я только что решил. Сейчас я постараюсь рассказать все так, чтобы вы меня поняли. И попрошу не перебивать в процессе. Все вопросы потом». Мать с бабушкой переглянулись, а сестра сразу же кивнула, еще не дожидаясь их ответа. «Хорошо», — сказала мама, — «мы тебя слушаем. Как вы знаете, у покойного бывшего мужа мамы, Некрасова, остался сын Арсений, мой сводный брат», — начал я. «Не так давно мы с ним познакомились, и оказалось, что он винит во всем тебя, мама, и переубедить его оказалось невозможно. В итоге, если без подробностей, на прошлых выходных он решил подкараулить меня в Заплавье. Нанял троих магов и хотел выбить из меня признание. Какой ужас!» Не удержалась мать. «Бой был тяжелым, и мне пришлось пойти на риск», — продолжил я. «Но в итоге я сумел отбиться, и в больнице оказался сам Арсений, после чего его навестил его дядя, Игнатий Леонидович. И судя по тому, что практически сразу в нашем доме случился пожар, наиболее вероятно, что это его рук дело». «Да как же так?» — схватилась за сердце бабушка. «За что нам все это? Ты в порядке?» — спросил я ее. «Если нужно, можно продолжить разговор позже». «Да что со мной будет?» — отмахнулась бабушка. «Продолжай, Виктор, что ты хотел сказать?» «Сопоставив все это, я решил лично наведаться к старшему Некрасову», — продолжил я. «И я не ошибся, можно сказать, что он признался сам. Мне пришлось пригрозить ему отчислением Арсения, поскольку у меня есть доказательства его вины, если они от нас не отстанут», и Игнатий Леонидович согласился, во всяком случае, пока. «Ремонт дома он нам оплатит, и на какое-то время все должно быть тихо, а дальше я разберусь, обещаю». Закончив, я дал всем троим время на подумать. Молчание длилось несколько минут, мои домашние ограничивались только переглядываниями. Всегда удивлялся, как женщины понимают друг друга даже без слов. «Почему ты сразу нам не сказал?» — наконец спросила мама. «Ты ведь так рисковал. Мы могли бы все обсудить». «Могли бы», — не стал спорить я. «Но я более чем уверен, что вы бы меня никуда не отпустили, даже если бы поверили. И мне бы все равно пришлось делать все самому. Так что я предпочел сделать все сразу, а уже после рассказать обо всем. Хотела бы я возразить, но не могу», — вздохнула мама. «Ты прав, знаю я заранее. Я была против такого визита. Можно ведь было сделать только хуже. Ты ведь мог пострадать». «Мог, но это было маловероятно», — не согласился я. «Игнатий Леонидович ведь не идиот, и он понимал, что я пришел, подготовившись. О том, что я собираюсь идти к нему, я сообщил своим друзьям, и в случае чего у него были бы большие проблемы». «И что теперь?» — спросила бабушка. «Как нам жить, зная, что против нас выступает настоящая графская семья?» «Пока что, живите как и раньше», – пожал плечами я. «Не думаю, что в ближайшее время что-то подобное повторится, а с остальным я сам разберусь, надеюсь, что вы сможете мне довериться». «Мы тебе доверяем», – заверила меня мама. «Только, пожалуйста, в следующий раз предупреждай, если надумаешь делать что-то подобное». «Хорошо», – кивнул я, – «постараюсь держать вас в курсе». «Так получается, что дом нам скоро починит?» – спросила Оля. «Братик, ты молодец». «Да, скорее всего, уже скоро вы сможете вернуться домой», — кивнул я. «Игнатий Леонидович сказал, что со мной свяжется его заместитель, не думаю, что он обманул. Скоро все должно решиться. А до тех пор ты останешься с нами», — уточнила сестра. «Я должен вернуться в академию», — покачал головой я. «Понятно», — вздохнула Оля и с улыбкой добавила. «Ты, главное, не забывай отдыхать, а то на тебя сейчас смотреть страшно». «Обязательно», — усмехнулся я, — «отосплюсь по дороге». Больше мы тему Некрасовых не поднимали, и после сытного обеда я сразу направился на вокзал в сопровождении всех домашних. Успел как раз на ближайший поезд, и уже вечером был в Заплавье, а еще спустя пару часов добрался и до академии, вновь переплыв озеро на лодке. Белозубов к этому времени уже спал, и от моего прихода не проснулся. Я не стал его будить, мне сейчас было не до разговоров. Хотелось просто лечь и отдохнуть, сил не было совсем. Да, несмотря на то, что большую часть пути я проспал, бодрости не появилось и близко. Слишком много всего навалилось в последнее время, и обычного здорового восьмичасового сна мне было явно недостаточно. Так что, приняв душ, я завалился спать, и впервые в жизни проспал. Когда я проснулся, Валерия уже не было, а времени было уже почти 10 часов. Но в первую очередь меня сейчас волновало не это. Печать света, которая еще вчера показывала третий уровень, теперь стала четвертого. Глава 5. Стянув перчатку, я еще раз осмотрел печати. Изменения были только в одной, отвечающей за стихию света. Значит, я и правда повысил уровень меньше, чем за 2 месяца, еще и в стихии, которую начал осваивать не так давно. С какой-то стороны даже хорошо, что я проспал начало занятия и разминулся с Белозубовым. Слишком уж странно он вел себя в последнее время, так что знать лишнего ему точно не стоит. Пусть дальше думает, что я владею только 2 стихиями. Умывшись и окончательно проснувшись, я набрал номер Ангелины Михайловны. «Да, Виктор, что-то случилось?» — сразу спросила она. «Можно и так сказать. Я вчера вечером вернулся в академию, а сегодня утром, точнее прямо сейчас, моя печать света стала 4 уровня. А вы не перестаете удивлять. Жду вас в своем кабинете. У меня как раз окно в расписании». Я направился в корпус светлых магов, и как раз угадал удачно по времени, только что началось занятие, и в коридоре никого не было. Не то чтобы мое появление здесь могло привлечь внимание, но мне совсем не хотелось случайно встретить по пути кого-нибудь из знакомых, ту же Годунову. Но до кабинета я добрался спокойно, и после стука вошел. Светликова коротко кивнула и продолжила возиться с артефактами. «Похоже, придется еще раз пройти проверку. Еще раз здравствуйте, Ангелина Михайловна», — кивнул я наставнице, прикрывая дверь в кабинет. «Какой у нас план на сегодня?» «Да, здравствуйте, Виктор», — ответила Светликова. «Как видите, я бы хотела, чтобы вы еще раз использовали заклинание для оценки. Хотя я не думаю, что что-то изменилось с прошлого раза, но нужно для начала подтвердить это или опровергнуть. А дальше уже я поделюсь с вами своими выводами. Я и сам вполне догадывался, что сейчас произошло с моей печатью, но отказываться, разумеется, не стал, и ближайший час ответственно проходил проверку. Все так же, от 35 до 40 очков, как я думала», — сказала Светликова, когда мы закончили. «Эту аномалию я уже обсудила с директором, наше предположение подтвердилось. Неизвестно, что конкретно послужило причиной для повышения уровня, вряд ли дело в одной единственной медитации, но печать не успела адаптироваться сразу, и несколько дней уровень показывался некорректно». «И какой из этого следует вывод?» — спросил я. «Если скорость роста не уменьшится, вы вполне можете стать первым магом в истории, который получит 10 уровень еще до выпуска из академии», — ответила Ангелина Михайловна. «А учитывая, что вы универсал, то, возможно, даже не в одной стихии». Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Для кого-то, возможно, такая новость была бы настоящим праздником, но я-то и так уже был ходячей аномалией. Неизвестно, как к такому вообще отнесется тот же император. «И директор тоже пришел к такому выводу?» — уточнил я. «Или пока это только ваше предположение? Я не знаю, что точно думает по этому поводу Дмитрий Сергеевич», — пожала плечами Светликова. «Но вряд ли его мнение по этому поводу сильно отличается от моего. И честно говоря, я вам не завидую. Если наши предположения подтвердятся, у меня определенно прибавится проблем», — договорил я. «Остается только надеяться, что это будет воспринято за благо, а не наоборот. Ведь я все равно рано или поздно получил бы 10 уровень, а сила мага зависит также от опыта и знания заклинаний, так что мне в любом случае придется закончить академию». «Да, все именно так», — кивнула Ангелина Михайловна. «И уже скоро мы сможем это проверить. Я так понимаю, с прошлой нашей встречи вы не занимались медитациями?» «Нет», — покачал головой я. «Решил, что не стоит, пока до конца непонятна природа аномалии. Да и мне было немного не до того. «Понимаю», — ответила Светликова. «Но с сегодняшнего дня вам нужно продолжить медитации. Заставить вас я, конечно, не могу, но сами понимаете, что без этого шансы одолеть проклятие будут куда ниже. Так что вам в любом случае придется подтвердить или опровергнуть вашу скорость развития». «Да, выбора и правда нет», — грустно улыбнулся я. «Но теперь я хотя бы могу успеть подготовиться к бою с проклятием, и, возможно, даже не придется рисковать жизнью в момент, когда нужно будет приступать к изгнанию. Кстати, насчет этого», — чуть смутилась Ангелина Михайловна. «Я совсем забыла, что хотела вам предложить еще один способ отсрочить этот момент, но не уверена, что вы на это согласитесь. Как будто у меня есть выбор». Усмехнулся я и вдруг вспомнил, что у нас уже был такой разговор. «Точно, вы ведь что-то такое уже упоминали, прямо перед прорывом?» «Да, именно так», — кивнула Светликова. «Извините, что не вернулась к этому раньше». «Ничего, я ведь тоже забыл», — улыбнулся я. «Эти две недели и без того были очень насыщенными». «Согласна», — улыбнулась в ответ наставница. «Одно только ваше повышение уровня чего стоит. Вы ведь еще даже в подземелье не были. Так что за способ, который мне не понравится?» — спросил я. «Те два артефакта, что вы пытались носить, должны были задержать и ослабить проклятие», — начала Ангелина Михайловна. «Но оно оказалось слишком сильно, и артефакты сработали, разве что, как индикатор. Честно говоря, я не уверена, что они вообще смогли выиграть время. Но ослабить проклятие можно и по-другому», — догадался я. «Да, могу изготовить еще один артефакт, с совсем иным принципом действия», — кивнула Светликова. «В отличие от предыдущих, сам по себе он не будет никак влиять на проклятие, но будет провоцировать его действовать раньше срока, сбрасывать часть силы на что-то не настолько смертельное, теоретически. Короче говоря, вместо одного события с огромным риском для жизни, я получу несколько менее рискованных», — уточнил я. «Не совсем так», — возразила наставница. «Так как это только временная мера, вам предстоит прожить, условно, несколько месяцев с крайне низкой удачей. Но в какой-то момент проклятие все равно наберет силу, и вас ждет, сами понимаете что, из плюсов. Перед этим артефакт сломается, выиграв вам еще немного времени. И когда это произойдет, вам нужно будет срочно приступить к изгнанию. Тогда нам лучше с этим не затягивать», подумав, сказал я. «Я как-нибудь переживу проблемы поменьше. Да и знать точный момент, когда нужно немедля изгонять эту тварь, не повредит. В таком случае я сейчас же приступлю к изготовлению», кивнула Светликова. «Думаю, успею управиться к вечеру. Когда все будет готово, я вам сообщу, а пока можете заглянуть к Дмитрию Сергеевичу. Перед вашим приходом я доложила ему о вашем повышении уровня, и он попросил меня передать, что ждет вас после занятия. На этом мы разошлись». Ангелина Михайловна поспешила в кружок артефакторики договариваться с Арсением Денисовичем. «Я же направился к директору». Поднявшись наверх на магическом лифте, я подошел к кабинету и постучал. Ничего хорошего от последующего разговора ожидать не стоило. «Входите», — услышал я голос директора. Дверь тут же открылась, и я прошел внутрь. Павлов внимательно посмотрел на меня, после чего кивнул на стул напротив и тяжело вздохнул. «Умеете вы удивлять, Виктор», — сказал Дмитрий Сергеевич. «Ну, рассказывайте, как ваши результаты? Если вы про силу заклинаний, то все так же, от 35 до 40, ответил я, что соответствует четвертому уровню. «Вот как», кивнул директор. «Ну, и на том спасибо», протерев глаза, добавил. «Сколько вы у нас учитесь?» 6 недель. «А магию света Ангелина Михайловна вам преподает и того меньше, и вы уже подняли целый уровень. Да так, что даже ваша печать не успела сразу адаптироваться, и пришлось ждать несколько дней. Правильно я все говорю?» «Да, Дмитрий Сергеевич», кивнул я. «Сразу скажу, что я не знаю, как так получилось». «Никто не знает, Виктор», — отмахнулся Павлов. «Вы даже в подземелье не были, а ведь основное развитие источников происходит именно там. Медитации и тренировки в этом плане помогают куда меньше. Я не помню еще ни одного студента, кто получил бы 4-й уровень, ни разу не побывав в подземелье». В ответ я только неопределенно пожал плечами. «Хотел не выделяться, но что-то пошло не так. Вот и что мне с вами делать теперь?» — продолжил Дмитрий Сергеевич. «По-хорошему, нужно сразу же доложить о такой аномалии. Но вы и так уже привлекли слишком много внимания. Так что я не буду с этим спешить и дождусь окончательных выводов. Ангелина Михайловна сказала, чтобы вы продолжали заниматься медитациями. Да, и я в любом случае не стал бы с этим затягивать, ответил я. Мне нужно разобраться с проклятием. Кстати, насчет этого, задумчиво протянул директор. Возможно, ваша впечатляющая скорость развития в стихии света происходит как раз из-за его наличия. Так что я попрошу вас выбрать еще одну стихию, кроме официальной, и тоже заняться медитациями. Нужно проверить этот момент. И когда я разберусь с проклятием, нужно будет повторить эксперимент, уточнил я. Лично у меня нет сомнений, что силы и способности у меня полностью свои. Не исключено, что более развитая душа каким-то образом влияет на новое тело, тем самым стимулируя развитие источников. Но рассказать об этом никому нельзя, так что придется какое-то время прикрываться проклятием. Да, вы все правильно поняли, кивнул директор. Ваш случай слишком уникален, чтобы не заниматься его исследованием. Так что я надеюсь на ваше сотрудничество. Отказываться от такого предложения я не собирался, и даже наоборот, всячески поддерживал, выказывая свою заинтересованность. Конечно, я этим займусь, кивнул я. Попробую развить стихию Земли, она у меня на первом уровне сейчас, это должно быть достаточно наглядно. Отлично, кивнул директор. В общем, как мы поступим? От вас я жду ежедневный отчет по развитию двух стихий, вместе с показателями силы заклинаний. Ангелина Михайловна будет вести у вас занятия в рабочие дни, а Михаил Витальевич в выходные, этого должно быть достаточно. Еще полчаса мы обсуждали технические моменты. Павлов внимательно выслушал, как я обычно тренируюсь и медитирую, и дал некоторые советы, после чего в очередной раз вздохнул, кивнул на открывшуюся дверь и сказал: «На этом все, можете быть свободны, и я очень надеюсь, что мы увидимся в следующий раз, когда у вас повысится уровень в какой-то из стихий, а не раньше. Могу его понять, столько впечатлений у старика в последнее время, и все из-за меня. На занятия я уже точно не успевал, поэтому сначала заглянул на обед в опустевшую столовую, после чего уже сытым и довольным направился к тренировочным аренам. Нужно было хотя бы иногда посещать кружок боевой магии, ведь я все еще планировал начать посещать подземелья в следующем месяце. С моей удачей это, конечно, будет особенно рискованно, но без риска не бывает развития. По пути мне повстречался Братский, и мы сразу обменялись приветствиями. В последнее время поговорить нам удавалось совсем нечасто, и тем для обсуждения накопилось немало. «Весь в делах», — заметил Артем. «Не помню уже, когда ты кружок посещал, чем занят в последнее время». «Да чего только не было», — усмехнулся я. «Сначала отработки, потом прорыв этот и опять отработки, а только они закончились, так с Некрасовым проблемы развиваться начали, а потом дома пожар случился. Я вот только сегодня вернулся, и тоже все в делах». «Слышал», — кивнул Братский. Белозубов рассказывал, что у него из-за этого Арсения проблем хватало. А еще Лиза проговорилась, что ты на выходных с какими-то хулиганами сцепился и победил. И в это же время Некрасов на учебу не вышел. Совпадение? Не думаю. Не ожидал от тебя такой дедукции, подколол я его. Но да, ты прав, тут не обошлось без Арсения. Только между нами, ладно, обижаешь, кивнул Артем. Я секреты хранить умею, а вот и хорошая возможность это проверить. Часть правды о своих делах я вполне могу рассказать без какого-либо ущерба для себя, даже если Братский не оправдает моих ожиданий. Зато если Артем сможет подтвердить свою надежность, можно будет задуматься о том, чтобы держать от него меньше секретов. А то пока что я полностью могу доверять только Вике, и хотелось бы немного расширить этот круг. «Давай присядем, поговорим», — кивнул я на одну из лавочек. «В целом ты все угадал верно. Я пересказал Артему все события с Некрасовым, опустив причины конфликта и прочие детали, не влияющие на саму суть. Вот уроды», — сказал Братский, когда я закончил. «Ладно еще Арсений, с ним и так все понятно, хотя он после такого еще легко отделался, как по мне, а его дядя-то совсем уж не по чести живет явно. Племянник сам нарвался, сам получил, а он как крыса действовать решил. Не удивлюсь, если он сам братца и того, а теперь делает вид, что ни при чем. Согласен, проблемная семейка у них», кивнул я. «Но ты уж слишком много выводов не делай, тем более вслух. За такие слова они и зацепиться могут, если кто-то услышит и донесет». «Да, тут ты прав, не подумал», посмотрел по сторонам Артем. «Ладно, я все понял, не просто тебе, «Конечно, пришлось. Обращайся, если что, я, конечно, не граф, но тоже кое-что могу». «Спасибо, но я уж как-нибудь сам», — ответил я. «Не хочу впутывать в это дело друзей, я тебе не за этим все это рассказывал». «Понимаю, не вопрос, поступай как знаешь», — кивнул Братский, вставая на ноги. «Ну ладно, что-то мы засиделись, пошли на кружок, а то Мазай ругаться будет». «Да, не хотелось бы», — усмехнулся я, и мы поспешили к арене. «Успели как раз вовремя, занятие еще не началось, только вот с Артемом мы почти сразу разошлись». Ведь у меня была отдельная тренировка с темными магами. После кружка я попрощался с Братским и направился к себе в комнату, дожидаться вестей от Светликовой. Правда, дойти до общежития я не успел. Ангелина Михайловна позвонила, когда я прошел примерно половину пути. «Слушаю», — взял я трубку. «Еще раз здравствуйте, Виктор», — сказала наставница. «Все готово. Я сейчас пойду к себе в кабинет, можете тоже подходить». «Понял, скоро буду», — сказал я и направился к корпусу светлых магов. С Светликовой я встретился у самой двери кабинета, она как раз проворачивала ключ и выглядела очень уставшей. Хорошая она, все-таки. Далеко не каждый преподаватель будет так поддерживать студентов. Да половина из тех преподавателей моего университета, кого я знал в прошлой жизни, в подобной ситуации специально бы скрыли наличие такого варианта, лишь бы ничего не делать, и это при том, что я старался отбирать только лучших, но из-за кадровой проблемы в стране, выбор не всегда был велик, иногда мне и вовсе приходилось ездить за преподавателями за границу, это были либо выдающиеся учителя, либо те, кто преподавал редкое ответвление, в отличие от этого мира, в прошлом мире было не 6 источников, а гораздо больше, и вся магия была куда более разнообразной. «Давайте я помогу», подошел я ближе. «А, Виктор, вы уже тут?» – заметила меня Светликова. «Да, не откажусь. Кажется, замок заело». Заняв место у двери, я как следует надавил, после чего попробовал в раскачку, и замок, наконец, поддался. «Надо бы поменять его, отдавая ключ», – сказал я. «Да, соглашусь», – кивнула наставница. «Сегодня же оставлю заявку». Пройдя в кабинет, Светликова положила на стол небольшой сверток и жестом попросила меня сесть рядом, а пока я садился, развернула его, и внутри оказался увесистый браслет темного цвета с массивным светлым камнем. «Это оно?» – кивнул я на артефакт. «Да, это то, о чем я вам говорила», – ответила Светликова, «и предупрежу еще раз, обычно подобные артефакты не используются против настолько сильных проклятий. Против твари 6-го, максимум 7-го уровня браслет бы сработал отлично. Силы каждого отдельного события гарантированно не были чем-то смертельным. В вашем случае же я ничего не могу сказать наверняка. Я понимаю это и полностью осознаю», — спокойно сказал я, — «и я готов пойти на такой риск. Это уж точно лучше, чем ждать неизвестно чего и неизвестно когда, чтобы потом внезапно умереть. В таком случае я объясню, как его использовать», — кивнула Светликова, протягивая мне браслет. «Когда вы наденете артефакт, он затянется на руке, и так просто его будет не снять», вздохнув, добавила. «Но вы вряд ли передумаете в процессе, так что опустим этот момент. Что важнее, перед каждым событием артефакт обязательно предупредит вас вспышкой света. Как только камень начнет светиться, вы должны действовать максимально осторожно». «Понял, я это запомню», ответил я, надевая браслет, который тут же впился в мое запястье, на несколько сантиметров выше перчатки, и словно стал частью меня. «Увижу свет, значит, что-то грядет». «Да», кивнула наставница. «И последнее. Когда камень мигнет в последний раз, и артефакт перестанет держаться на руке, вам нужно будет срочно приступить к изгнанию проклятия. Но перед этим, разумеется, пережить последние события». «Все ясно, спасибо за помощь, Ангелина Михайловна», ответил я. «На этом все, не хочу вас задерживать. Вижу, вы и так сильно устали. А как же занятие?» Улыбнулась Светликова. «Расписание никто не отменял. Похоже, так просто она не согласится, хотя я и вижу, что ей сейчас даже сидеть тяжело, не то что что-то объяснять. Хотя я могу ее понять, сам раньше был таким же. Обучение превыше всего, и неважно, в каком состоянии ты пришел на занятие. Вы можете просто дать мне задание на сегодня», придумал я. «Я как раз собираюсь в тренировочную комнату отработать заклинание». «Хорошо, тогда я не буду вас задерживать», подумав, ответила Светликова. «Задания не будет, уверена, что вы и так хорошо все отработаете. Главное, Теперь будьте особенно внимательны и не упускайте из виду браслет. Обязательно, кивнул я, вставая с места. Доброго вечера, Ангелина Михайловна. На этом мы разошлись, и я направился к себе, в общежитие, где сразу же взял ключ у охранника и приступил к отработке заклинаний. Приоритет отдавал, разумеется, магии света, но когда источник этой стихии опустел, решил как следует опустошить и все остальные. Источники воды тьмы до сих пор мной не использовались, если не считать создание универсального поиска, так что я решил нагрузить их, а то это не дело. Хотя бы одно заклинание должно быть для каждой стихии, раз уж я собираюсь в подземелье спускаться. Пришлось припомнить и адаптировать еще два заклинания из прошлой жизни, а именно стену льда и путы тьмы, а затем и стену огня, про которую я успел позабыть после победы над Некрасовым. Так что теперь у меня наконец-то появился свой набор заклинаний на разные случаи жизни. Закончил я, как и в прошлый раз, только к самому закрытию, и едва добрался до комнаты, насколько мне хотелось просто лечь и отдохнуть. Белозубов как успел уехать, так что я не стал издеваться над собой, и после короткого душа сразу рухнул в кровать. Проспал почти до самого вечера, так что до занятия с Караедовым осталось всего ничего. Только и успею, что позавтракать и заодно поужинать, вот и вся суббота. Собравшись, я сразу же направился в столовую, но у судьбы, или проклятия, на этот счет были совсем другие планы. На выходе из общежития я вдруг заметил, что браслет начал светиться, после чего услышал скрип, и почти сразу свист у себя над головой. Началось. В последний момент успел отскочить обратно и прижаться к стене, одновременно с этим создав над собой барьер света, который тут же содрогнулся от удара чего-то очень тяжелого, и почти мгновенно развеялся. «Все в порядке?» – подбежал к входу охранник. «Вы целы?» «Благо барьер я убрал раньше, чем он его заметил». «Да, но было близко», – серьезно сказал я, осматриваясь. Непонятно как, но на меня только что рухнула часть крыши. Похоже, что это будут тяжелые несколько месяцев моей жизни, но крайне интересные. Глава 6. Академия Селигер. Месяц спустя. Проснулся я, что неожиданно, от будильника. Впервые за 2 месяца обучения. Причем не от своего, а от соседского. Белозубов на этот раз решил никуда не ехать и остался посмотреть на небольшое шоу. Сегодня для первокурсников был особенный день. Без преувеличения, скоро должна была решиться судьба многих. Незаметно подошло время к подведению итогов ранговой системы. Правда, по некоторым неизвестным мне обстоятельствам его отложили на 2 недели, что дало мне некоторую фору. И уже скоро станет наглядно видно, кто как себя проявил за время учебы. Правда, я в этом плане был исключением, ведь все мои дополнительные занятия в общем зачете не учитывались. Официально я маг огня, все еще 2 уровня, и не более. А значит, нужно было стараться вдвойне. И не важно, что в сутках часы совсем не бесконечные. В общем, скучным прошедший месяц точно нельзя было назвать, но при этом и ничего особенного за все это время не происходило. Если, конечно, не считать регулярно мигающего артефакта, который уже 5 раз успел подвергнуть мою жизнь опасности. Рухнувшая крыша была только началом. Пару раз во время спарринга у меня без причины ломался защитный артефакт, так что после последнего раза Мазай запретил мне выходить на поле без дополнительной защиты. Затем во время очередного визита в Заплавье меня чуть не сбил огромный внедорожник. Я едва успел отскочить, после чего долго выслушивал извинения от низенькой старушки в очках, которая и сидела за рулем. Не знаю даже, чему я удивился больше. Тому, что артефакт так быстро начал повторяться, или тому факту, что старушки любят большие машины. И наконец, пару дней назад проклятие сработало особенно подло, каким-то образом вызвав у меня аллергию на вполне обычные орехи, которые я до этого момента ел без каких-либо проблем. В этот раз действительно было близко. Мне сильно повезло, что симптомы появились в столовой, и друзья успели сбегать за лекарями. Так что теперь я всегда держу при себе таблетки на случай, если подобное вновь повторится. «О, ведь утро доброе», — заметил, что я тоже не сплю, Белозубов. «Пойдешь смотреть результаты?» «Конечно, не пропускать же такое событие», — ответил я и посмотрел на часы. 10 утра. «Только тебе не кажется, что еще рано? Начало же в обед. А до обеда у нас что?» «Правильно, обед», — усмехнулся Валерий. «Не знаю, как ты, а я сначала в столовую загляну. Зря мы, что ли, за нее не платим. Какой-то ты бодрый сегодня», — заметил я. «Думаешь, занял место в 5-ке? «Да не, куда уж там», — отмахнулся Белозубов. «Не с моими оценками, хотя два кружка немало баллов принесли, но если уж кому и попадать туда, то это тебе. Насколько я знаю, за успеваемость баллов больше только у Борисова. Да, Сашка в теории хорош, и язык хорошо подвешен», — кивнул я. «А я со всеми сторонними делами не всегда успевал все подготовить, так что заслуженное второе место». «Да уж, две стихии, это непросто», — покивал Валерий, а я едва сдержал ухмылку. «Еще и отработки эти вечные. Совсем не ценит тебя директор, мог бы и поговорить с Дуболомовым, чтоб от учебы не отвлекали по пустякам». «Ладно уж, сам заслужил, сам отработал», — отмахнулся я. «Не стоит с таким злоупотреблять. На самом деле отработки давно закончились, и говоря, что направляюсь туда, я прикрывал остальные свои занятия, которым уделял все оставшееся время. Как знаешь», — не стал спорить Валерий. «Ну а сам то, что думаешь, есть у тебя шансы занять место в пятерке лучших?» «Честно, понятия не имею», — пожал плечами я. «Последние две недели я хоть и посещал кружок практически каждый день, но не уверен, что этого хватит. До этого пропусков было прилично, а в подземелье многие стремятся попасть. В общем, как повезет, да», — кивнул Белозубов. «Тогда удачи, я думаю, шансы у тебя есть». На этом мы разговор закончили и стали собираться к выходу. Я по случаю надел свой новый костюм, чтобы не выделяться на общем фоне, стоя в стандартной форме. День был неучебный, и форма одежды предполагалась свободная. Собравшись, мы сразу направились в столовую, где уже было не протолкнуться. Нам помахал Братский, который как раз занимал места, и мы вместе приватизировали один из дальних столиков. Пока набирали себе еды, к нам успели присоединиться и Вика с Лизой. Для полного состава не хватало только Борисова, но он крутился около девчонок со старших курсов. Наверняка убеждал их, что сегодня официально станет одним из лучших первокурсников, и думаю, это даже не будет далеко от правды. «Ну что, ребята, как настроение?» – спросил Артем, когда мы все собрались. «Как думаете, кто на этот раз сможет попасть в подземелье?» «Все отлично», — ответила Вика. «Дай-ка подумать. Наверное, Саша, Витя и ты». «Точно-точно», — кивнула Лиза и с ухмылкой добавила. «Хотя насчет последнего я бы не была так уверена». «Это еще почему?» — ничуть не обиделся Артем. «Я так-то тоже много чего сделал за эти два месяца. Не знаю, слышала, что по успеваемости ты на третьем месте», — пожала плечами Мельникова. «А это в первую очередь оценивается, кружки уже вторично. Хотя ты молодец, что ни разу ничего не пропустил. Возможно, это тоже на что-то влияет». «Мне тогда точно ничего не светит», — усмехнулся я. «Как бы за регулярный пропуск кружка баллы не срезали». «Не думаю, что это на что-то влияет», — сказала Вика. «Главное — результат, и вообще, ты тут из всех КХМ. Думаю, Дмитрий Сергеевич войдет в положение, у тебя ведь были причины». Кое-как выкрутилась Селезнева. «Кстати, да, причины определенно были», — поддержал ее Валерий, с интонацией «кто понял, тот понял». «От одного только Некрасова столько проблем». «Кстати, а где он?» — задумался Братский. «Мне кажется, или его все две недели не было в академии». «Наверное, на лечении», — спокойно сказал я. «Может, случилось чего, кто знает». «Арсения и правда давно не было видно, как и о его дяде ничего не было слышно». Впрочем, стоит признать, что Игнатий Леонидович оказался достаточно порядочным аристократом. Свое обещание он нарушать не стал и выплатил полную компенсацию. В итоге наше поместье было восстановлено всего за несколько дней благодаря магам-строителям, и мои домашние смогли быстро вернуться туда. «Ладно, не будем об этом», — ухмыльнулся Артем. «Пропал и пропал, нам же лучше. Своих проблемных хватает, того же Грачева». Грачев и его компания тоже в последнее время притаились и никак не проявляли себя. Хотя я ожидал, что часть проклятых событий будет связана с ними. «Темное к темному, все дела. И не говори», — поддержал Артема Белозубов. «Я не удивлюсь, если окажется, что это они как-то отравили те орехи». «Да, кстати, это маловероятно, но не невозможно», — кивнул Братский. «Что-то слишком тихо в последнее время, может, и правда затевают что-то». «Тише, ребят», — поднял ладони я. Разговор как-то резко ушел не туда, куда следует, и надо было аккуратно сменить тему. «Эти трое, конечно, темные маги и не самые приятные личности сами по себе, но я не думаю, что они бы стали переходить черту. Они ведь не Некрасов, который меня реально ненавидит. Тут я заметил набирающего себе еды Маслова и сразу помахал ему. Вот это он удачно пришел. В общем, уже через пару минут Ник занял последнее место за столиком, а неудобную тему, что называется, проехали. «Привет всем», – неловко улыбнулся Никита. «Надеюсь, не помешаю?» «Нет, конечно», – ответил я. «Тебе тут всегда рады». Ребята дружно закивали, и Маслов успокоился. «Все же таким составом мы собрались в первый раз. Этого парня вообще не часто встретишь в столовой. Вот, кстати, Никита еще вполне может в пятерку лучших попасть», — сказала Вика. «После его помощи с зельем они не раз виделись в библиотеке и успели познакомиться лично. Он ведь по успеваемости не хуже Борисова, плюс кружки не пропускает никогда. А во», — удивилась Лиза, с уважением смотря на Никиту. «Не знала, что у тебя такие успехи. Обычное дело», — чуть смутился Маслов, но было видно, что ему приятно, что его старания оценили. «Я ведь кроме учебы и не занят почти ничем». «Так, значит, какой у нас там список образуется?» — ухмыльнулся Братский. «Ник и Сашка более вероятно, мы с Витей чуть меньше. Забавно будет, если все вместе попадем». «Ага, и почти все места займете», — хмыкнула Лиза. «Хотя, не исключено». Мы дружно посмеялись над столь маловероятным исходом и заранее выдвинулись на церемонию. На площади перед зданием администрации академии сегодня было особенно шумно и людно. Народу собралось много, в основном моих ровесников, но были и ребята со старших курсов. К лучшим местам пришлось пробиваться чуть ли не с боем, прямо через толпу. Зато по пути встретили Борисова, так что получилось собраться полной компанией. Через полчаса над нами воспарил директор, используя заклинание левитации, а вслед за ним на здании администрации зажглось табло, похожее на те, которые на вокзале для объявления поездов используют. «Приветствую всех собравшихся», — начал речь Павлов, и пару минут спустя перешел к делу. «Уверен, вам всем интересно, кто же из вас вошел в пятерку лучших первокурсников. Итак, начнем». «И-и-и, пятое место», — выдержав паузу и указав на табло, директор продолжил. «Виктор Чернышов. А во, учитывая, сколько у меня было пропусков, это и правда неожиданно». На табло пятой строчкой тут же высветилось мое имя, а друзья начали дружно меня поздравлять. «Приятно, что уж сказать». «Четвертое место», — продолжил Дмитрий Сергеевич. «Артем, Братский». Мы с Артемом тут же переглянулись и ударили по рукам. «Мы справились», — довольно сказал Братский. «Теперь подземелья наши, а то», — усмехнулся я, — «не зря старались». «Третье место», — вещал дальше директор, — «Александр Борисов». На этот раз мы коллективно поздравляли Сашку, который от такой новости аж прослезился. Еще бы, он ведь пока единственный с первым уровнем, кто прошел в пятерку, и скорее всего, единственным и останется. «Второе место», — продолжал Дмитрий Сергеевич, — «Борис Грачев». Мы все аж коллективно поморщились и вздохнули. Ну да, куда уж без гениального темного мага в пятерке. «И, наконец, первое место», — объявил директор, — «Никита Маслов». Ник от такой новости буквально завис, и, судя по лицу, так и хотел сказать «повторите», но быстро пришел в чувство от коллективных поздравлений, и по итогу мы заняли 4 места, заметил я, когда мы закончили с поздравлениями. «Не зря старались, есть чем гордиться». «Да, и Грачева обошли», — довольно сказал Братский и хлопнул Ника по плечу. «Жаль, мы его лица не видели, когда он узнал об этом. Вот там, наверное, было зрелище. Главное, чтобы потом у Ника проблем из-за этого не было», — заметил я и кивнул Маслову. «Если что, сразу говори нам, разберемся». «Обязательно», — ответил Никита. «Обидно только, что все места парни заняли», — сказала Лиза. «Надо будет в следующий раз постараться лучше». «Согласна», — поддержала ее Вика. «Ребята молодцы, так что и нам нельзя отставать. В следующий раз мы тоже должны какое-нибудь место занять». Настроение у всех было отличное, и к нам то и дело подходил кто-то из знакомых, чтобы поздравить. Уверен, что были и недовольные тем, что почти все места достались нашей компании, но вряд ли кто-то решится спорить с директором и сухими цифрами. Конечно, на этом объявление еще не закончилось. Директор просто дал всем немного времени прочувствовать момент и поздравить победителей. «А теперь, вот что я хочу сказать лучшей пятерке», — продолжил Дмитрий Сергеевич. «Несмотря на выдающиеся результаты, не позволяйте гордыне взять верх. Всегда помните, что это только начало вашего пути, и не переставайте стараться», — дав еще несколько стандартных напутствий, он наконец-то перешел к делу. «Сегодня советую вам хорошо отдохнуть, Ведь уже завтра у вас состоится первый поход в подземелье. Одежду и артефакты вам доставят в комнаты через час, а вас самих я жду у себя завтра, в 10 утра. Завтрак советую не пропускать, в подземелье вы пробудете до самого вечера. На этом объявление закончилось, директор улетел, и народ стал расходиться. Мы тоже не стали задерживаться, и еще раз поздравив друг друга и выслушав напутствие от девчонок, направились к своим общежитиям. Директор был прав, сегодня мне стоило хорошо отдохнуть и восстановить все источники, ведь завтра все может быть очень непредсказуемо. Вот уж действительно, что может пойти не так, пока на мне браслет, в принципе, все. Так что вернувшись к себе, я сразу проделал все процедуры, включая небольшую зарядку и контрастный душ, после чего забрал у пришедшего сотрудника академии сверток с одеждой, обувью и артефактами для завтрашнего похода в подземелье. «Посмотрим, что там», – предложил Валерий, и я не стал отказывать. Мне и самому было интересно. Конечно, внутри оказался увесистый зачарованный костюм, чем-то напоминающий обычный спортивный, но куда солиднее. В подземелье очень важна мобильность, так что ничего удивительного. Хотя и защита у этой ткани наверняка отличная. Обувь, кстати, была не хуже, нам выдали настоящие артефакты. Защита от скольжения, возгорания, температуры и даже падения с высоты. Прочитал Белозубов краткую справку по эксплуатации. Не ожидал, что о вас настолько будут заботиться. Еще бы руководство Академии стало мелочиться на этом, хмыкнул я. Им никак нельзя, чтобы кто-то из пятерки лучших погиб. Ты хоть представляешь, какой это будет удар по репутации? Точно, не подумал, кивнул Валерий. Тогда это еще не так много, могли бы и побольше артефактов выдать. Не все так просто, по числу артефактов и их силе так-то есть ограничения, пояснил я. Монстры ведь чуют ману, и если навесить на себя слишком много всего, поход может стать куда опаснее. Точно, мы ведь это изучали. Кажется, ничуть не смутился Валерий и сверился с буклетом. А почему тогда у тебя их больше, чем тут написано? Защитных артефактов у меня и правда было многовато, если не знать причины. Аж целых 3 штуки, вместо одной. Но это явно директор постарался, наверняка он в курсе, что я на кружке уже давно в таком обмундировании хожу. Наверное, я просто слишком ценный, усмехнулся я. Или руководство устарело, кто знает, не думаю, что тут какая-то ошибка. Раз дали 3 штуки, значит, так надо. С этим Белозубов спорить не стал, и еще немного посидев, разбираясь с артефактами, я решил, что пора ложиться спать. Может, получится как следует выспаться, впервые за последние 2 месяца. В итоге проснулся я уже следующим утром, чувствуя себя отлично. Вот что значит здоровый сон. Почаще бы еще удавалось повторять такое. Встал вовремя и без будильника, так что не разбудил Белозубова. Похоже, Валерий не стал заводить свой, за что ему спасибо. Выполнив все утренние процедуры, я оделся в артефактное снаряжение и прямо так направился в столовую. Ни к чему несколько раз переодеваться, наоборот, лучше немного походить в новой одежде, привыкнуть к ощущениям. Оказалось, что так подумал не я один. Зайдя в столовую, я увидел всех остальных в точно таком же прикиде. Даже Грачева, хотя он сидел в отдалении и старательно нас игнорировал. Ну это его дело, главное, чтобы из-за него в подземелье не было проблем. Хотя, если так подумать, это из-за моего проклятия и браслета в подземелье может в какой-то момент стать куда опаснее. И как же мне не хочется подвергать друзей лишнему риску. Но не идти туда нельзя, а проклятие всегда целится только в меня. Так что надеюсь, ничего серьезного не случится. Проклятие – не повод отказываться от возможности посетить подземелье. Не ради денег с собранных ресурсов. Это, конечно, приятно, но не первостепенно. Я же преследую цель стать сильнее. Мне осталось не так много, чтобы справиться с этим чертовым проклятием. Тоже решил не заморачиваться, кивнул мне Братский. Как поедим, сразу пойдем к директору. Уже не терпится. Да, ответил я. Смотрю, ты не волнуешься. Прошлый раз был не самым удачным. Тогда я даже магом еще толком не был, усмехнулся Артем, вспоминая случай на инициации. А теперь смотри, как нас снарядили. Уверен, теперь тот осьминог для меня не помеха. Наоборот, хотелось бы самому эту тварь поджарить, если на пути попадется. Хороший настрой, но ты главное слишком не расслабляйся, кивнул я. Артефакты тоже не панацея. И вообще, я думал, что нам перед походом тренировку устроит в этом снаряжении. Это не стандартная форма академии, есть отличия, а в подземелье важна каждая мелочь. Так мы только на первый уровень спустимся, сказал Борисов. Так что в процессе и потренироваться успеем. В начале пути ничего опасного нет, давно известная территория, и монстров регулярно истребляют. Не сглазить бы, хмуро посмотрел на него Маслов. Я с Витей согласен, в подземелье даже на нижних уровнях может быть опасно, так что давайте не расслабляться. Но и слишком волноваться тоже не надо, заметил Братский. Зашли и вышли, как говорится. Держимся старшекурсников и не лезем вперед. Для первого раза этого должно быть достаточно. Да, рисковать и геройствовать сегодня точно не стоит, согласился я. Нам, конечно, и так вряд ли дадут монстров убивать, но все же лучше не усложнять. Действуем по всем правилам, без самодеятельности. С этим все согласились, и после завтрака мы сразу направились к директору. Грачев всю дорогу держался в стороне, то и дело зыркая на нас, но так ничего и не сказал. В кабинете директора нас уже ждали. Кроме самого Павлова нас встретил Мазай, тоже в артефактном снаряжении. «Семен Павлович будет вашим старшим на сегодня», — пояснил директор. «Кроме того, помимо вас в отряде будет 15 студентов 5 курса. Они уже третий год ходят в подземелье, внимательно следите за ними и набирайтесь опыта». Выслушав еще десяток напутствий, мы, наконец, направились к входу в подземелье. Как и в прошлый раз, перед каменными вратами было сразу несколько степеней защиты. Огромные магические печати, разнообразные артефакты, а еще охрана в лице высокоуровневых магов, от которых так и веяло силой. Ну и по мелочи, турникеты на входе и выходе из защищаемой зоны. Войти можно было только по пропускам. Нам их тоже выдали, но только на этот раз, после возвращения их нужно было сдать назад. Формальность, конечно, но это тоже работало для понимания ответственности. Около входа в подземелье уже ждали старшекурсники, в таком же облачении, как и мы, только смотрелось оно на них в разы солиднее. Все же все люди перед нами были настоящей элитой, раз им доверили сопровождение первокурсников. Построение стандартное, начал Мазай. Я впереди, сразу за мной 10 старших, младшие в центре, 5 старших замыкающими. Младшие, из центра не выходить. Сегодня вам в боях участвовать не нужно. Смотрите, привыкайте, делайте выводы. Всем все ясно? Тогда за мной. Тяжелые, каменные врата медленно распахнулись, и мы спокойным шагом направились по мрачному, уходящему вглубь коридору. Освещение здесь было только естественным, в виде мерцающей сетки каналов, между каменными плитами. Смотрелось это одновременно завораживающе и жутко, как будто подземелье, это живой организм. Через пару минут мы вышли на первую развилку, отсюда было 3 пути. Левый заканчивался залом инициации и сейчас был обычным тупиком. Центральный вел дальше на нулевой уровень, а правый, неизвестно куда. Наверное, тоже в какие-то залы, а спрашивать никто не стал. Мы сразу направились на нулевой уровень. Вскоре однообразный тоннель стал ветвиться и менять угол наклона, то уводя нас чуть глубже, то наоборот чуть выше. Не представляю, как раньше здесь приходилось ориентироваться без карты. Сейчас же на каждой развилке висело по указателю, словно в каком-то метро. Но это и не удивительно, ведь верхние уровни давно освоены. Руководство академии позаботилось об удобстве обучающихся. Я здесь уже бывал, но старался не подавать вида. А вот остальные первокурсники были искренне восхищены увиденным, хотя мы только вступили на нулевой уровень, и даже монстров еще не видели. А ведь дальше строение подземелья будет меняться, и насколько я знаю, пространство здесь представлено далеко не только тоннелями. До первого уровня мы дошли быстро, всего за полчаса, и там уже были видны отличия. Тоннели стали куда шире, и то и дело приводили в просторные залы-перекрестки, из которых иногда вело по десятку путей. Первого монстра мы встретили спустя час после выхода, в одном из таких залов. Им оказался огромный, метров 5 в высоту, осьминог, шагающий прямо на щупальцах. Он был очень похож на того, что я прикончил в озере. Впрочем, как следует его рассмотреть мы и не успели, монстра шустро испепелили старшеклассники, а Мазай притянул к себе выпавший кристалл. Сразу было видно, что это для них уже привычная рутина. «Не хотел бы я с таким один на один оказаться», — сказал Маслов, а затем решил подколоть Братского. «И вот эту тварь ты хотел сам поджарить? Ну может, не прям сам», — пожал плечами Артем. Дальше монстров стало заметно больше, и появляться они стали уже не поодиночке. А еще кроме осьминогов начали встречаться огромные крабы и раки-отшельники с массивными раковинами на спине. Попадать под их клешни явно не стоило, несмотря на наличие защитных артефактов. «Стоянка, 5 минут», — объявил Мазай после очередной зачистки зала. «Не расходиться далеко, монстры могут быть где-то рядом». Мазай оказался прав. «Стоило нам немного расслабиться», — как со всех сторон послышалось шевеление. И спереди, и сзади из прилегающих к залу проходов начали выползать уже знакомые нам твари. Я сразу проверил браслет, на случай если это было очередным событием, но нет, камень оставался тусклым. На этот раз монстров было много, мы тоже не остались в стороне и успели разок использовать заклинание на одном из крабов. Тварь не выдержала 5 заклинаний разом и испарилась, оставив после себя кристалл. «Отдохнули, размялись», — усмехнулся Мазай, глядя на нас. «Вот и отлично, тогда идем дальше. Так и быть, покажу вам границу первого уровня». Мы вновь углубились в один из коридоров, на этот раз спускаясь вниз под приличным углом. И вскоре впереди показалась действительно впечатляющая картина. Лес. Настоящий лес, неизвестно на какой глубине, с уходящими высоко вверх деревьями. Правда, неба тут не было. Вместо него на каменном потолке россыпью висели кристаллы, из-за чего на втором уровне было светло как днем. «Это второй уровень, точнее сказать один из вторых», — сказал Мазай. «Земноводные твари здесь уже почти не встречаются, зато мулировавших магических волков и медведей хватает, но вам с ними пока лучше не сталкиваться. Посмотрели и хватит, возвращаемся». Подъем наверх оказался куда тяжелее, чем спуск, но нам нужно было добраться только до ближайшего поворота, ведь возвращаться на поверхность пока было рано. Но стоило нам свернуть с основного пути в один из неподписанных проводов, с подземельем вдруг начало происходить что-то странное. Стены вокруг задрожали, земля начала трескаться, а естественное освещение практически угасло. «Все в центр!» — прокричал Мазай. «Не разделяться!» Мы тут же подскочили друг к другу, а следом за нами и замыкающий отряд старшекурсники. После чего свет в подземелье окончательно потух, и мы оказались в полной темноте. Но если бы только это, не прошло и пары секунд, как мой артефакт мигнул, освещая туннель вспышкой света, и свалился с моей руки. «Черт, грядет что-то ужасное. Сейчас что-то будет», — выдохнул я и не ошибся. Стены начали буквально трещать, а пол под ногами словно ожил. «Держитесь друг за друга», — дал команду Мазай, но было поздно. Не знаю, как остальных, но меня будто подхватил песчаный поток, я не устоял на ногах и свалился на спину, а ожившая земля не давала подняться. Меня резко дернуло куда-то в сторону, туда, где еще секунду назад была стена. Сейчас же там образовался проход, который захлопнулся в тот же момент, как я оказался внутри нового тоннеля.